Хаем, пока вертел ведьму у себя в руках, прежде чем загнуть ее раком, более-менее осмотрел ее. Одежда формой, цветом и фасоном мантии прямиком из фильмов, максимально строгая и закрытая. Да, без магии до ее упругих груди было бы добраться сложно, а так, помять ее груди было приятно. Что можно сказать в целом о ней? Ну, на актрису в фильме вроде похожа, но не очень сильно. Высокий рост, хрупкое телосложение, средних размеров бедра и попа, ну и грудь четверка. Лицо широкое и овальное с серыми глазами, большим ртом и тонким носом, притом доброе, но строгое. Волосы не длинные, кучерявые и седые. Ну и в целом, как и у большинства ведьм, возраст виден только на лице и руках, а все остальное тело без морщин, растяжек и без следов лишнего веса, груди не обвисшие, попка упругая. В общем, максимум 40 лет на вид, если не смотреть выше плеч. Но если смотреть, то сразу понятно, что с Дамблдора не ровесницы. Подойдя к Помфри, развел ее ягодицы и, установив член у ее девственной киски, стал проталкивать его внутрь. Да, вот не думал я, когда сюда попал, что в этом мире будет столько старух-девственниц. Я думал, что МакГонагалл, Дамби и другие будут опытными суками, которые будут меня удовлетворять, а оказалось, что они целки и их нужно самих тренировать. Но стоит признаться, это только добавляет интереса к сексу с пожилыми или просто взрослыми ведьмами. При сексе с такими куклами, главный интерес – это моральное удовольствие от обладания этой сукой, и то, что ты в ней первый. И самый главный кайф лично для меня, это осознание двух фактов. Первый, все их мысли и действия тщетны, с ними делают то, чего они так не желают, трахают. И второй, без моего разрешения никто ее больше не опробует, или наоборот она станет общественной дыркой, стремящийся удовлетворить потребности каждого встречного. И да, затолкать увеличенный член в девственное лоно пожилой кукле с минимумом смазки не совсем тривиальная задача. Но мое удовольствие и упорство, плюс желание Поппи попробовать секс и наконец выполнить один из пунктов контракта, помогали реализовывать эту задачу. И я под оглушительный крик меди-ведьмы лишил ее девственности и затолкал член в ее матку. Не знаю зачем или почему Помфри берегла свою девственность, но сейчас она даже немного обижена, что, имея такую возможность, ее раньше никто не трахал. Ну вот и результат небольшой закладки в нужном месте и правильного магического контракта, мозг сам переписывает некоторые особенности личности, оставляя ее прежней. Хотя перепрошивка полностью меняет характер и поведение куклы. Да, правильно я решил зайти со своей проблемой в медкабинет именно к вам. Говоря это, медленно натягиваю плачущую от удовольствия меди-ведьму на свой член, начиная совершать фрикции бедрами. Но вот не думал, что шлюха, обязанная снимать своим телом стресс с учеников, будет девственницей. Сказав это, сильно толкаю бедра вперед, проталкивая уже 3/4 члена во влагалище женщины. Да, я все никак не натяну ее полностью, хотя трахаю уже 3-й час и первый раз протолкнул в матку особо без проблем. Ах, вы полностью правы, Поттер. Ах, простонала Помфри. И да, я для нее не хозяин, а просто один из учеников, который может пользоваться ее телом, если ему это надо. Ах, и я очень удивлена подобному ах. Начавшуюся речь Поппи пришлось прекратить, так как я активнее заработал бедрами, трахая ведьму. Ах, Поттер, я все же должна диагностировать, что вы извращенница ах, проговорила Помфри, усаживаясь на мой член. После очередного подхода, когда я кончил в ее матку, пока она стояла раком, решил сменить позу, трансфигурировав удобное для секса кресло, и уселся в него. Вот теперь на мой член уселась и Поппи. И почему же? Скорчил я строгое и удивленное лицо, пощипывая соски меди-шлюхи. Ах, Гарри, не обижайся, женщина, нагнувшись, стала целовать мои губы, начиная круговые движения бедер. Я, ах, очень рада, что кто-то воспользовался этой частью контракта. Но, ах, ты должен признать, что ты извращенец. Это факт. Ах, говоря это, ведьма начала приподниматься и опускаться на моем члене. Ты, ах, так и не ответила на вопрос. Говорю и отвешиваю шлепки по обеим ягодицам. Ах, мистер Поттер, а вы шутник. Ах, одно то, как вы обращаетесь со мной, пожилой женщиной старше вас раза в 4, говорит о том, что я для вас только дырка, которую вы можете использовать для удовлетворения своей похоти. А это уже показатель. Ах, Поппи прервалась от накатившего оргазма. Ах, но мало того, что я для вас вещь, с моим контрактом это нормально, но вы вместо того, чтобы пойти к моим молодым коллегам. Ах, пришли ко мне, как я и говорила чуть раньше, к старухе, улыбаясь, констатировала факт Помфри. Ахахаха, ну, тут вы правы, мадам Помфри, говоря это, откинулся в кресле, смотря в глаза женщине и играясь с ее грудью, пока ведьма скачет на моем члене. Ну, нравится мне лишать целок таких сук, как вы, ну что поделать, но кто бы говорил о разнице в возрасте, сами, по-моему, более чем извращены и с огромным желанием прыгайте на моем члене, парировал я ее претензии. Да, периодически такая показная игра даже развлекает. Ах, Поттер, вы полностью правы, ах, я извращенка не меньше вашего, ах, никогда не думала, что мне так понравится секс, простонал ответ женщина, пока я укладывал ее снова в койку и устраивался у нее между ног. Ах, но вы, Поттер, все же конченый извращенец. Вы трахаете своим гигантским членом пожилую женщину. Но как же это хорошо, как же мне нравится, как вы меня насаживаете на свой ствол. Ах, кончаю. Хм, иногда маленькая деталь, измененная в сознании, меняет личность до неузнаваемости. Вот и сейчас произошло именно это, из серьезной женщины, строгой и заботливой, получилась строгая и заботливая шлюха. Это странно, но факт, получилась строгая ответственная медицинская шлюха, но обслуживать она будет учеников и преподавателей только если они сами напрямую ее попросят об этом. То же сделаю по итогу и с ее коллегами на первом этаже. Весь диалог с Поппи, по сути, игра и проверка подобного вида внушения, ну и проверка ее реакций. Но в любом случае, медведьма права, трахать ее мне понравилось. Ну, все причины я говорил выше, и повторяться нет смысла. С Помфри я провел очень много времени под куполом, пробуя все ее отверстия и разрабатывая анус с влагалищем. Наверное, не меньше пары дней, так как отдых на поесть и поспать нам требовался дважды. Уходил я из приемной, оставляя медведьму спящей от усталости. Ну, пусть отдыхает, ей это действительно нужно, ну а мне стоит сначала установить накопитель ретранслятора и закрыть еще одно дело, из-за которого я в медицинском крыле. Пройдя вглубь нового крыла здания, спустился на второй этаж, не обращая внимания на уже посетивших медкабинет женщин, направился к части несущей стены, указанной на миникарте в моих руках. Стена была достаточной ширины, и создать в ней полости, подготовить ее к помещению туда накопителя, вырезав предварительно руны, было несложно. Поместив в нишу кристаллу накопитель, активировал ритуал и пронаблюдал, как через камень прошли все нужные элементы чар полей Хогвартса, закрывая куполом новую территорию. Также убедился в том, что и все нужные мне элементы магии и блоки чар были встроены в магию замка. Ну все, осталось 4 зоны для размещения кристаллов. В астрономической башне и комнате над тайной мои клоны уже устанавливают кристаллы, так что по факту остался только лес. Но сначала закончим тут, в медкрыле, а для этого стоит сначала спуститься на первый этаж и познакомиться с двумя новыми сотрудницами. И судя по карте, они обе находятся в приемной. Подходя к помещению, услышал стоны и довольные возгласы матери, посвященные дочери. Хм, а это интересно. Накинул на себя чары тишины и активировал чары замка на женщин в комнате и на себя. На себя для незаметности вначале, а на женщин для повышения их возбуждения еще больше, чем уже есть. Кстати, хватит вас томить неведением о личности новых медведьм. Они, так же как и Сузуки с Наоко, не совсем из этого мира. Но в отличие от тех двоих, они полностью вписаны в этот мир и внешностью, и историей. Тут это мать и дочь, переехавшие из Японии 17 лет назад в Европу, а в прошлом году перебрались в Англию, вот Дамби их нашла и устроила на работу. Зовут их Унаханака Тицу и ее дочь Саника Тицу. Да, так же как и Мацумата Сарихими, они из произведения про шинигами. Если честно, я не сильно помню, как их звали в каноне, но тут все вполне узнаваемо. Но самое главное, что мне нравится, их история полностью вписывается в этот мир. Они просто ведьмы с не совсем обычными способностями, метаморфизм и дар лекарей, и не имеют ничего кроме внешности от оригинала. Унахана и Исани выглядели почти так же, как и у себя в каноне. Унахана высокая женщина лет 40 с пышными формами, я бы даже сказал милфа. Хоть формы у Унаханы пышные и женственные, но вот стройности это у нее не убавило. Длинные стройные ноги с широкими бедрами и большой задницей, узкая талия с плоским животиком, узкие плечи и груди 6-го размера, волосы темные, почти черные, заплетены в толстую косу спереди. У нее был острый подбородок, Широкий рот с тонкими губками, аккуратный большой нос и голубые глаза. Одевалась женщина во что-то похожее на мантию вперемешку с кимоно и медицинским халатом. На ногах были туфли на небольшом каблуке. Исани была ростом даже выше меня почти на голову, так еще и каблук носит. Жесть какая дылда. Но мне нравится, сам такой же дылда. Хотя она по факту в свои 20 уже младше меня, если брать неофициальный возраст. От канона внешность отличалась большей женственностью и оформленностью фигуры. Груди чуть меньше, чем у матери, попка уже такая же большая, округлая и упругая. Ноги длинные, немного подкачанные и с широкими бедрами. Серебряные волосы были подстрижены коротко и слева имели маленькую косичку. В общем, прическа как и в каноне. Лицо широкое и вытянутое, с острым подбородком, тонким носом, широким ртом с пухлыми губами. Одевалась девушка в медицинский халат магдловского образца, немного модернизированный в мантию. Да, а эта семейка даже без меня развращена по максимуму. Не, у извращенцев до инцеста дело редко доходит, но подобного я не ожидал. Не ожидал, что увижу что-то подобное среди чопорных англичан в Хаге без моего вмешательства. Но вот сейчас я под чарами наблюдаю за сценой инцеста матери и дочери, забывших о чарах приватности. Унахана сидела в удобном кресле лицом к двери, мантия и халат женщины были распахнуты, обнажая тело. Поза женщины была расслабленная, она откинулась на спинку кресла, а ноги были широко расставлены. Одной рукой Унахана пощипывала сосок на своей груди, а второй вжимала голову дочери в свою киску, запуская пальцы в ее волосы. Исани при этом стояла на четвереньках и старательно вылизывала и покусывала половые губы матери, виляя задницей. Сняв с себя маскировку для старшей Катицу, продолжил наблюдать за открывшейся картиной. Заметили меня только спустя полчаса, да и то случайно, перед тем как Унахана испытала оргазм во время ввода в ее анус фаллоимитатора дочерью. Первые минут 15 женщине было не до меня, и она отдыхала от бурного оргазма, а после создала два фаллоимитатора и стала дразнить ими попку и киску дочери, при этом ухмыляясь. Еще через десяток минут, когда уже было бы пора вводить игрушки в девушку, она вопросительно посмотрела на меня. Хаем, не ожидал, что она сама предложит трахнуть Исане. А может уже пассивные закладки стали работать? Возможно и так, но почему бы и не воспользоваться предложением? Ну, ах, что же, ах, Исане, ах, пора бы уже и твоим дырочкам лишиться девственности, проговорила Унахана, пока я избавлялся от одежды и подходил, активируя кристалл на весь медкорпус. Я создам голема, так что не тушуйся и не пугайся. Исани что-то хотела возразить, но, взявшись за ее ягодицы, я протолкнул член в анус девушки. Проталкивал, не жалея девушку, разве что накинул чары, чтобы не повредить ей внутренности. Мама, больно. Пыталась кричать девушка, но Унахана умело утыкала ее лицо себе в половые губы, тем самым заглушая крики. Также я накинул на Исани парализующие чары, чтобы она не брыкалась, пока я вхожу в ее зад на всю длину. Молодой человек, ах, вижу, вам не впервой. Ах, общаться со строптивыми женщинами, довольно улыбаясь, сказала Унахана, сводя ноги и зажимая между ними голову дочери, кладя их ей на плечи. Конечно же не впервой, отвечаю женщине, вытаскивая член из задницы Исани и погружая его в ее истекающие соками лона, лишая девушку девственности. В последний год это стало особо актуально, сказав, направил палочку на Унахану, активируя слабый аналог переделанного круция на ее соски и клитор. Ах, кончаю. Следующие 2 часа оргазм женщины не прекращался ни на секунду. Точнее, один не успевал кончиться, как ее накрывало другим. Пока Унахана извивалась в кресле от оргазмов, ее дочь не простаивала без дела. Я, усилив напор и скорость толчков, сношал девушку как опытную шлюху, хотя это для нее первый секс, и лона не сильно шире, чем у Памфри. Но мне было плевать, что чувствует кукла подо мной, я еще больше увеличил члены, держа Исани за волосы, оторвал лицо девушки от киски матери и ускорил фрикции. Под истошный крик боли, отчаяния и оргазмов я продолжал драть ее узенький зад и бывшую ранее девственной пизду. Через 2 часа безостановочного секса девушка потеряла сознание, не выдержав моего темпа, и я решил дать ей отдохнуть, переводя свое внимание снова на ее мать. Унахана сидела в кресле, подрагивая всем телом от сокращения мышц после множества оргазмов, которые я только что прервал. Женщина еле держалась в сознании, полностью расслабившись в кресле, ее голова была запрокинута на спинку кресла, рот широко открыт в попытке отдышаться, а глаза прикрыты от усталости. Груди вздымаются от тяжелого дыхания, а ноги распахнуты максимально широко от сводящих бедра судорог. Почистив тело и пол вокруг Унаханы от лишних жидкостей, встал между ее ног, теребя толстые соски женщины. «Нет, хватит, сейчас я устал, больно, Не став слушать женщину, начал погружать увеличенный член в ее переполненную соками киску. Больно, порвете, хватит, умоляю, у тебя слишком большой, умоляю, хватит, я, снова кончаю, он в матке, больно, Какой мелодичный крик у этой куклы, однако, на ней нет закладок, но она особо не сопротивляется тому, что я ее насилую. Но я все же не стал рисковать и вбил ей дочери в голову минимальные закладки. Рабынями моими они не стали, но раздвинуть ноги будут считать большой честью. Да и контракт будут выполнять так же охотно, как и Помфри. Примечание к части. Ну что же, пусть и больной, но я все же написал эту главу. Однако как второй раз совпало, когда будет следующая глава не знаю. Во-первых, физические возможности. Во-вторых, вдохновение ушло в лабиринт. И там уже редачатся черновые главы и пишется 4 новых сюжета для Лаба в Драблы. Я постараюсь все выпустить как обычно, но не обещаю. На правах автора хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2x106 И если вдруг захотите поддержать меня на покушать. https://www.donationalerts.com/rdrnkft От шеф. Здесь был бета. Весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма, начало по моему мнению может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/riad/fits8575470 Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать. Да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/riad/fits10608658 Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/riad/fits10398582 Глава 34. Установка барьера. Часть 2. Запретный лес. Часть 1. Черновик. Примечание к части. Выпускаю заранее и в таком виде, так как я не знаю, когда и как буду писать дальше. Я до сих пор лежу на больничном и случилась беда. Вчера от ковида умерла бабушка, и сейчас любая денежная помощь очень важна и нужна. За любую помощь буду благодарен. И мне так просить непривычно и немного стыдно. https://www.donationalerts.com/rdrnkft Ну что же, Унахана продержалась примерно столько же, сколько и дочка. Правда, в отличие от Исани, ее мать я приводил в себя дважды после потери сознания, а через 2 часа легкие чары уже не действовали. Так, закрыв комнату и остановив время, трансфигурировал нормальную кровать из больничных коек и, уложив туда мать и дочь, устроился спать между ними. Что девушка, что мать пришли в себя еще в процессе создания кровати, но ничуть не были против составить мне компанию для сна. Проснулся я от криков Унаханы, которая усаживала свою узкую попку на мой член. Женщина решила сделать мне приятное с утра нестандартным минетом, опорвав свою задницу о мой увеличенный член. И да, Империус от дочки тут совсем ни при чем. Да, интересная семейка и интересный способ отомстить матери выбрала Исане, мне однозначно нравится. Хотя и сама девушка завороженно и возбужденно смотрит на то, как мой член скрывается в очке матери. «Ты следующая», — говорю, — повернув голову к Исане и укладывая руки на талию Унаханы, начиная поднимать и опускать женщину, ускоряя темп скачков и их глубину. «Ха, хорошо», — заикаясь, ответила девушка, смотря на то, как ее мать натягивают на огромный член и как женщина превращается в безвольную куклу, орущую от боли и удовольствия. Свое развлечение с 3 извращенными медиками. «Да, я снова привлек Помфри, я закончил только через 3 месяца по времени барьера. Раньше не получилось, потому как я сболтнул во время секса о своем состоянии, которое констатировали Андромеда и Амелия. Естественно, после этого меня подвергли куче анализов, после чего начали лечить. Наверное, столько медицинских зелий и чар я уже давно не получал, да и спал я почти все время. А если не спал, то снова был в полудреме. Причем даже пока я спал, умудрялся потрахивать кого-то из их тройки. Мда, просто мда. Все три ведьмы были в шоке от того, что происходит с моими энергоканалами и ядром. В этом мире подобные практики еще неизвестны или уже давно забыты и стерты. Мне кажется, второе, так как у нас это все шло со времен Мерлина. Так что женщины больше следили за процессом и стабилизацией критических моментов, но не лезли в сами процессы. На все преобразования ушло почти 2 месяца, и третий месяц ушел на отдых, адаптацию и тренировку кукол. Под конец третьего месяца дырки 3 шлюх были мной раздолбаны до такой степени, что трахать их уже не интересно. Нет, конечно, мои чары и зелья восстановят тела женщин, но вот для этого им нужен отдых от моего члена. Если говорить о магии в целом, я наконец стал выходить хотя бы на половину силы своего ядра и энергоканалов во втором мире, а это уже сильнее Волди и Дамби, но вот старшим Фламель еще уступает. Скачки настроения стали меньше, чаще всего зависая на умеренной грубости и жестокости. Пластичность характера и восприятия не исчезла, что благо, но вот с моим либидо медивидьмы ничего не смогли сделать, после всего этого оно только возросло, как и моя выносливость, которая теперь может быть запитана от магии напрямую, а не только через зелья. Короче, если подключиться к замку и его магическим потокам, то я становлюсь неутомимым, без необходимости во сне и отдыхе. Ну, в принципе неплохо, ну а проблемы в женском контингенте вокруг меня точно нет. Когда я вышел из Медкрыла, оставил там небольшое поле на пару дней, чтобы женщины отдохнули и выспались, а то и так, если бы не чары без времени, то, боюсь, их рассудок мог и поплыть от 3 месяцев работы и секса без выхода из одного помещения. В общем, когда я оказался во дворе замка, то на улице была глубокая ночь. Подходя к запретному лесу, кинул клич своим рабыням-кентаврам. Пилить в центр магического леса, который даже визуально выглядит огромным, мне что-то не хочется. Когда я подошел к кромке леса, мне не пришлось долго ждать. Уже через 5 минут я услышал топот копыт, а еще через 5 из-за деревьев показалась взмыленная и уставшая рыжая кентавра с 2 своими сородичами помоложе. «Ха-ха, хозяин, я тут, простите, что заставила вас ждать и что не одна», — говорит кобыла, опуская свою переднюю лошадиную часть на колени и кланяясь человеческим торсом. «Да ничего, я не особо долго ждал», — говорю, поглаживая ее по волосам склоненной головы, а после провожу по лошадиной спине, счищая с тела кентавры грязь и пот. «Ты еще и умничка, раз привела мне 2 новых молодых рабынь. Сколько им лет?» Честно, возраст кентавров определить сложно. Вот у этой блондинки, как и ее подруги, конская часть гораздо меньше рыжей и больше напоминает пони, чем полноценную лошадь, а человеческая выглядит уже лет на 20 с тонкой талией, узкими плечами и грудью-тройкой. «По 19, господин. У них сегодня началась первая течка», — пока рыжая говорила, я увеличился в размерах и обошел молодую кобылу белой масти с блондинистым цветом волос и, положив руки на круп лошади, приставил свой член к ее жадно текущей киске. «Ну вот и отлично, заодно и оплодотворю этих кобылок», — говоря это, звучно хлопнул по крупу лошади и начал погружать член в ее изнывающую от желания дырку. Ох, чтобы войти на всю длину, пришлось постараться. Лоно кентавры было чрезвычайно узким, и моя увеличенная форма с 2-метровым агрегатом вместо члена для девушки была слишком большой, хотя рыжая его вроде неплохо в себя вмещала даже без суккубуса, или это я что-то путаю, ну, неважно. Накинув чары, с рыком удовольствия стал сношать кобылу. Пока я трахал блондинку, ее подруга темной масти с шоком и ужасом наблюдала за этим, но кроме страха, кентавра была возбуждена по максимуму и с ожиданием переступала с ноги на ногу, периодически горцуя и стуча копытами по земле. Моя же рыжая знакомая с улыбкой наблюдала за всей этой картиной, поглаживая свой раздутый из-за беременности человеческий живот. Особо задерживаться с играми с кентаврами не стал, всего лишь по разу трахнул новеньких кентаврих, убеждаясь магическим зрением, что они обе забеременели. Закончив с ними, отпустил девушек назад в табун, где сейчас и оприходуют свои же, и подозрений, что кобылы понесли не от своих, не будет. Как я понял, у кентавров нет понятия семьи в полной человеческой мире. О детях заботятся все, Во время течки каждую кентавру может трахать любой кентавр, ну и вне течки есть суки как рыжая для удовлетворения потребностей в любой момент, а так, кроме них и без течки кобыл обычно не трогают. Кстати, я все же был прав, это твое влагалище вполне рабочее, говорю, поглаживая живот рыжей и запрыгивая ей на спину, по дороге уменьшаясь до привычных размеров. Да, хозяин, вы были полностью правы, она такая же рабочая, как и основная, ответила кентавра, начиная скакать к центру леса. Спасибо вам за это, хозяин, теперь у меня будет еще несколько прекрасных девочек. К центру леса мы выбрались спустя пару часов, ближе к полуночи. Да, это не только географический центр леса, но и магический. От этой поляны во все стороны идут магические линии, оплетая весь лес, насыщая его магией и контролируя его. Также эти линии переплетаются с линиями Хогвартса, которые контролируют уже их. Но сейчас линии школы слишком мало и лес слабо защищен от чужого влияния и плохо поддается контролю. Чтобы восстановить все как было, стоит установить сюда один из моих управляющих кристаллов, так же как и тот, который я установил в самом начале леса у хижины Хагрида. Поляна просто бурлила от выплескиваемой энергии, а посередине стояло небольшое деревце, дом дриад. Вокруг него танцевали в свете луны причудливый танец три девушки-дриады. Завораживает. Я простоял, наблюдая за этим танцем, не меньше получаса. Да и дриады выглядят красиво, мой член уже стоял колом, желая побывать в их гибких телах. С учетом опыта помела и изучения дриад, по этим трем девушкам видно, что им несколько сотен лет. Выглядят они как 19-20-летние девушки низкого роста и хрупкого телосложения. Рост у них действительно невысокий, где-то 1,50 или 1,60 м. У них широкие плечи и широкий таз, но маленькие груди. У одной нулевка, а у двух других не больше тройки. Очень тонкие руки и ноги, тонкая талия, лица худые и вытянутые с острыми подбородками, рты небольшие, но с пухлыми губами, тонкие аккуратные носы и большие глаза разных оттенков синего и зеленого. Из необычного – цвет кожи и волосы. Кожа у них разных оттенков желтого, красного и зеленого. У одной чистый насыщенно зеленый цвет, у второй зеленый с примесью желтизны, и у третьей зеленый с примесью красного. Волосы же у них – это листья, и также соответствуют сезонам года, как и кожа. Зеленые летние, желтые и пожухшие осенние и красновато-зеленые весенние. И как ни удивительно, на ощупь листья не отличаются от обычных волос. Улыбнувшись, я активировал уже успевшие укорениться в дриадах закладки и подошел к ним. Подойдя, положил руки на головы двум из них, вынуждая опуститься на колени. Благодаря закладкам дриады моментально поняли, чего я хочу, и безропотно встали на колени, после чего начали осыпать мой член поцелуями, не смело пробуя его на вкус, проводя по члену своими короткими острыми язычками. Пока две дриады старательно облизывали мой ствол, я игрался с телом третьей, самой большегрудой из них. Сначала, подняв ее магией и держа подбородок рукой, впился в ее пухлые губы поцелуем, после чего протолкнул свой язык в ее маленький рот. Дриада целоваться не умела, все же это больше магические существа, и концепция удовольствия для них непонятна. Только секс ради размножения, не более, да и то я не уверен, что у них была функция секса до моего прихода в этот мир. Но мне, кстати, хватает сейчас и тех умений, которые дриады получили от закладок. Я сейчас просто в блаженстве от работы ртами двух дриад. Они еще не делают полноценный минет, но я уже кайфую, и кончил по разу каждая из них в рот. А все из-за того, что, когда они соприкасаются с моим членом губами или языком, то используют магию жизни, что увеличивает удовольствие и чувствительность в сотни раз. Так вот, пока две дриады учатся делать минет и уже полноценно брать член в рот, для этого пришлось пару раз грубо затолкать член на всю длину в их глотки, иначе они никак не приступали к делу. Я щипаю киску, груди и соски третьей дриаде. Спустя час я кое-как отдышался от очередного оргазма в рот желтоватой дриаде, после чего поднял зелененькую за соски вверх и стал устраивать член между ее ног. После того, как девушка буквально села на увеличенный в размерах член, держась руками за мои плечи, я, уложив руки на ее тонкую талию, стал медленно проталкивать головку члена в ее почти сухую пизду. Половые губки и все влагалище неохотно раскрывалось и пропускало мою огромную головку внутрь себя. При этом нутро дриады стало излучать слабую магическую энергию и внутри появилось множество смазки для более легкого проникновения, а также ее мышцы стали видоизменяться, подстраиваясь к моим желаниям, считываемым при легком ментальном контакте. Однако, подобного я не ожидал, но и пугаться нет смысла. Их способность работает так же, как и у Бобгартов и Дементоров, поэтому ничего опасного не несет. Кстати, как и ожидалось, Дриада была не девственницей. Неудивительно с учетом того, что ей больше 500 лет и она среди дриад на поляне старшая, двум другим 300 и 250. Как я понял, психологически в человеческом понимании им тут от 20 до 25 лет. Странная математика, но да ладно, главное не дети и хорошо. Так что, я продолжаю медленно натягивать стонущую от удовольствия дриаду на свой член. Благодаря магии природы и жизни ей не нужны никакие чары, чтобы принять мои габариты в себя, но процесс с разработки ее влагалища и матки очень медленный и приятный для меня, но очень болезненный для нее, хотя благодаря магии для нее тоже приятен. Разработать влагалище дриады я смог только спустя 5 часов, под самое утро. На все это время я потерялся, трахая дриаду. Ее товарки и рыжая кентавра все это время просто смотрели, как я пользуюсь духом для своего удовлетворения. Кончив очередной раз, заполняя матку дриады спермой, которая сразу же преобразовывалась в энергию, пришел в себя от похоти. Только это ненадолго. Тут еще как минимум 2 неразработанные дриады, а вокруг еще ощущаются существа магического толка, так что в лесу я надолго. Рыжая, приведи, пожалуйста, на поляну тех, кто тут топчется рядом. Устрою себе тотальное развлечение, говоря это, развернулся и пошел к деревцу, даже не думая снимать с себя дриаду. Хорошо, сейчас приведу, ответила кентавра, уходя за деревья. Не знаю, кто там наблюдает, но все уже пропитались моей энергетикой и закладками, так что, если там женщины, то развлечемся. Пока кентавра ушла исполнять мой приказ, я, благодаря дриаде, поместил камень в сердце ее дерева, усиливая свойства камня и самого дерева. Вот, теперь все камни расположены где надо, и вся магия основателей накрыла, как и положено, Хогвартс и все прилегающие к нему территории, почти до самого Хагсмида. Однако, стоит потом там камушек другой установить, для полного покрытия зоны моих интересов, так сказать. Кроме полей, вместе с кристаллами активировались и мои нити, настраивая все под меня и устанавливая нужные изменения в магии основателей. Но этот процесс только начался, и завершится только завтра, когда я поработаю вместе с Дамби над финалом ритуала. Но самое главное, поле расширения времени уже заработало, превращая один в час в 3, одни сутки в 3 и так далее. Также заработали и чары без времени, чтобы всем, кто был на территории Хогвартса, жилось комфортно. Пока я настраивал камень, кентавра вывела на поле 2 кобыл-фестралов и 1 кобылицу-единорога и снова удалилась в лес за теми, кто еще не вышел. Осмотрев все это, улыбнулся и стал увеличиваться до уже привычных размеров для секса с кентаврами. Да, не думал, что займусь чем-то подобным, но мне уже интересно это попробовать. От мыслей меня оторвал мелодичный и наполненный похотью стон дриады. И тут я понял, что забыл снять ее с члена, прежде чем увеличиваться в размерах. Сейчас мой член длиной и почти толщиной больше, чем все тело дриады, но девушка отлично растянулась и сейчас ее кости и внутренние органы разошлись в стороны, чтобы не мешать матке принимать мой член внутрь себя. Да, существа, владеющие магией жизни и метаморфы, лучшие секс-куклы. Кстати, сама дриада полностью довольна жизнью и наслаждается ощущениями, развернувшись ко мне спиной и облокотившись ей на мою грудь, при этом запрокинув голову мне на плечо. Ну, раз ей так нравится, то почему бы и не растянуть влагалище дриады заново. Но прежде чем начать сношать девушку, я достал свой кристалл и накрыл поляну барьером. Как раз кентавра вернулась со всеми, кто был рядом. Сейчас рассматривать тех, кого она привела, не стал, а просто активировал у них закладки и начал медленно поднимать и опускать дриаду на своем члене. На следующие много часов я пропал из реальности. Действительно, под действием магии дриады я испытывал максимальное удовольствие от процесса ее ебли, что абсолютно не замечал, как течет время. Где-то по дороге я стал менять отверстия дриады, начиная разрабатывать ее анальный проход, который тоже не был девственным. Ох, не думал, что я стану драть хоть и не девственный, но узкий анальный проход дриады увеличенным членом. Но вот сотворил такое, и мы оба этим довольны. И сейчас я собираюсь сотворить еще одно безумство, а именно трахнуть кобылицу единорога и фестрала. Причем вторую во всех 3 формах. Да и ладно фестралиху, она хотя бы оборотень и условно человек во всех формах, Но вот на кой мне сдалась кобыла единорога, не знаю, но идея фикс уже зародилась, значит будем исполнять. Сняв с себя дриаду, направился к единорожке. Удивительно, но на эту рогатую лошадь отлично работали закладки и магия дриад, так что она спокойно подпустила меня к своей заднице. Также, подчиняясь моей воле, рядом встала одна из кобылиц фистролов. Задрав магией хвосты, стала изучать их пезды. Что могу сказать, от кентавров почти не отличается. И да, из-за магии единорога меня чуть отпустила похоть, и я, хлопнув тупо крупу, выпустил ее из барьера. Все же полноценной зоофилией мне заниматься не хочется. Хотя как не хочется, у меня тут еще кобыла фистрола, и ее я отпускать не намерен. Судя по ментальному анализу, ей лет 30, не меньше. Встав позади чудаковатый, но не как скелет, кобылы, приставил член к ее анальному проходу и, держа ее за задницу, стал заталкивать свой член. Ох, да, а зато у нее узковат под мой размер, все же я слишком сильно увеличился, раз уж конские дырки для меня узкие. Но мне то нормально и даже нравится, а вот фистрола уже кричала от боли, приняв облик кентавры, а человеческая часть у нее тоже необычная. Тело было черным, не как у негритянок, а именно черным в масть своей конской части. Узкие плечи, большая грудь где-то пятого размера, тонкая талия и руки, а также среднего размера таз с подкачанной задницей. У нее было округлое вытянутое лицо с выступающими скулами, большой рот с тонкими губами, за которыми был ряд клыков вместо человеческих зубов, тонкий нос и золотые глаза без зрачка, волосы длинные и черные, спускающиеся к ягодицам, которые торчат над конской частью. Да, фистролы соединены не в поясе, а ниже, ближе к бедрам. Все же они больше оборотни, чем кентавры, и это их промежуточная форма. Если бы не мои закладки и сила, с которой я держу фистролу за круп, то она давно уже вырвалась бы, и я не смог бы уже полчаса успешно разрабатывать ее узкий зад. Кукла не испытала удовольствия, даже когда мой член оказался в ее растраханном влагалище кобылы. Как я позже выяснил, у их расы нет концепции удовольствия, для их тела и психика такое не воспринимают. Также выяснил, что в табуне фистролов нет ни одной девственной кобылы, всех опробовал Хагрид, да и к кентаврам притечки их водит регулярно. Однако, не знал о таком хобби у нашего лесника. Хотя, с учетом того, что он полувеликан, это и не удивительно. Кого ему еще драть в ближайшие округи, кроме кентавров и еще кое-какой магической живности? Пока я был задумчив, продолжал трахать кентавра фистролу, только сменил отверстие, погружая член в текущие смазкой горячие лона кобылы. От моих действий женщина все больше кричала, радуя меня своим голосом. Также рядом стонала кентавра, которую дерет мой клон, а также и три дриады радостно стонут, ублажая еще одного клона. Много клонов меня сейчас не интересует, последнее время я стараюсь делать их по минимуму из-за затрат энергии и ее нестабильности. Фистролу я сношал и дрессировал, трахая все ее пять отверстий, два влагалища, два ануса и рот, еще несколько суток, после чего уменьшился и приказал ей принять человеческий вид. Сейчас я лежу на человекоподобной фистроле, выглядящей как чернокожая милфа, и всаживаю член в ее розовое нутро, и каждый мой толчок вызывает полувой полустон удовольствия. Да, мне удалось выдрессировать эту кобылу до такого состояния, что ее тело стало понимать, что такое удовольствие. Кончив ей в матку, вышел из влагалища и, поставив магией женщину на четвереньки, развел ее ягодицы и стал проталкивать член в ее до сих пор узкий зад. Затолкав член на всю длину, взял ее за волосы и стал двигать бедрами, начиная трахать зад куклы. Закончил я с кобылицей фистролов еще через пару суток, и при этом развеял клонов, давая кентавре и дриадам отдохнуть. Хм, ну что могу сказать, подобный опыт мне нравится, хоть секс с кентаврой и фистролом, особенно фистролом, весьма спорный, то вот секс с дриадой со всех сторон положителен. И да, фистрол хоть и оборотень, но она оборотень в человека, а не наоборот. То есть, если брать классического оборотня, то он или она при заражении превращается в волка. Если брать мага-оборотня, тут они называются анимагами и не являются полноценными магами данного вида, то они при своем желании может превращаться в любого животного, получая его особенности и свойства. А вот местные фистролы – это магические животные-оборотни, то есть они по своему желанию превращаются в любое существо, какое захотят. Но вот у фистролов закрепилась форма черной лошади, хилого скелетоподобного невидимого пегаса, кентавра и почти человека. Изначально это были именно животные без человекоподобной формы, не имеющие разума и личности. Обычные лошади, меняющие форму в угоду какому-то извращенцу и получившие человекоподобную форму. Но с течением времени и под влиянием магии, в них стала развиваться и мутировать душа, а следом за ней стали зарождаться личности разум. В итоге, получились почти полноценные оборотни с инстинктами животных, но разумом человека. Но чтобы не шокировать общественность, это скрыли, и теперь их обучают в тайне и в основном держат под зельями и чарами подчинения в лошадиной форме Фистрала. 13. Вот из этого и выходит, что занятие с ними сексом – очень спорное предприятие, особенно в глазах тех, кто не знает об их разумности. Но мне понравилось, и я собираюсь еще не раз это повторить. Надо будет посетить их поселение, где они живут в человеческой форме, и развлечься. Да и поселение кентавров надо посетить. Как раз сейчас у них гон или течка, не знаю как правильно, да и в целом все равно, и можно развлечься со всеми совершеннолетними особами. Наверное, так и поступлю, когда закончу тут. Примечание к части. Это черновик, и он будет дописываться и изменяться. От шеф. Здесь был бета. Весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/ryad/fits875470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/ryad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/ryad/fits10598582. Глава 34. Установка барьера. Часть 3. Запретный лес. Часть 2. Черновров. Примечание к части. Продолжаем лес и кентавров. Никогда не думала, что увижу, как человек будет заниматься сексом с дриадами и фистралом, при этом почти трахнет девственную кобылу единорога, да еще и с ее полного согласия. Оторвал меня от мысли приятный женский голос. Ну, сам виноват, слишком сильно задумался и ушел в себя. Оглядев поляну, увидел говорящую, ей была новая учительница по узнс, которая меня заинтересовала. Хаэм, да, нечастое зрелище, это уж точно. Ох, я рад вас встретить в ночном лесу, новый преподаватель узнс. Мне как раз интересен вопрос того, насколько у вас разработаны дырки, говоря это... Подхожу почти вплотную к женщине, осматривая ее внешний вид более внимательно. Женщина среднего роста, где-то 1,80 м и где-то около 30 лет. У нее стройная женственная фигура, узкие плечи, длинные ноги, широкие бедра со средней попкой и подтянутыми ягодицами, плоский живот и округлые груди 5-го размера с аккуратными черными сосками. У нее было кругловатое лицо с прямыми углами скул на подбородке, маленький нос и маленький рот с пухлыми губами, а также оранжевые глаза. Волосы были густые, волнистые, темного цвета, отдающие серебристой сединой и длиной были ниже лопаток. Также, развеяв небольшую иллюзию на теле женщины, обнаружил, что цвет кожи у нее не белый, а темноватый или даже смуглый, как у мулаток, а самое главное, что на голове женщины есть 4 дополнительных украшения, 2 козлиных уха и 2 небольших козлиных рога. Однако, неожиданно, и почему-то мне кажется, что я ее видел то ли в каком-то аниме, то ли в какой-то игре по аниме. 14. Одета эта женщина была пошловато и вульгарно, так бы сказали многие маги Англии, если бы они это видели, но полностью канонично для себя. Корсет серо-синего цвета в виде купальника, закрывающий пах и частично ягодицы женщины, вся паховая часть была уже черного цвета из-за пропитавшей ее смазки. Верхнюю часть тела, грудь и плечи закрывала полупрозрачная кофта с декольте, открывающим вид на верхнюю часть груди с рукавами, перетекающими в перчатки без пальцев. Зачем такое декольте неизвестно, качество самой кофты почти такое же, как и у колготок, и она почти не скрывала ее манящие груди со стоящими крупными сосками. Обута козочка была в сапоги на невысоком каблуке, которые были настолько высокие, что заменяли ей штаны, доходя до середины бедра. Дальше шла только часть по внешней стороне бедра, крепящаяся к широкому поясу, внутренняя же часть бедра, задняя ее часть и большая часть ягодиц были полностью обнажены. В школе ноги женщины прятала широкая юбка в пол с двумя разрезами и белая мантия-накидка с капюшоном, поэтому ее вид не вызывал осуждения у чопорных магов Англии. Я преподаватель не по уходу за магическими существами, а по изучению и общению с магическими расами. И да, я девственница, гордо поправила и ответила на мой вопрос женщина, а потом тише добавила, садясь на кресло и широко раскидывая ноги, чтобы уложить их в предназначенные им пазы. Но похоже, недолго мне ей оставаться. Считайте, уже не осталось, говоря это, становлюсь между ее ног и, подняв кресло на уровень пояса и разрезав низ корсета купальника, ввожу чуть увеличенный член в истекающее смазкой влагалище женщины на четверть, разрывая ее плеву. Ух, как много смазки. Кто-то явно не справляется со своей звериной ипостасью. Сказав это, заталкиваю член на всю длину, легко пробиваясь в матку. Да, больное, вы в матке. Ах, ну да, легко было не всем, кому-то очень больно. Но мне, по сравнению с кентаврами и дриадами, было легко проскользнуть членом в узком влагалище до самой матки, да и в нее протолкнуться было легко с учетом того, что она и сама была приоткрыта, а смазки было более чем достаточно. Да, тебе сейчас не до разговоров. Ну ничего, ты мне потом все объяснишь. А пока будь хорошей и послушной сукой и удовлетвори меня, и улыбаясь, начинаю двигать бедрами, скользя в ее влагалище. Ах, да, хозяин, я постараюсь. Ах, ответила козочка, сжала свои мышцы лона и начала ими двигать в такт моих движений. Ох, а ее киска, однако, необычно ребристая, да и самостоятельно массирует не хуже, чем у танксов. Пока двигал бедрами, впился в ее пухлые и сладкие на вкус губы, став играться с ее непослушным языком в ее ротике. Женщина все норовила взять первенство в поцелуе, задавая свой темп, но через полчаса сдалась и подчинилась моим хотелкам и желаниям. И самое интересное, что тут опять тот случай, когда мои закладки почти ничего не делают, а все заключено в самой природе женщины и ее звериных инстинктах. Ну, как ничего не делают, они сглаживают слишком резкие перепады настроения и гасят ненужные мысли, обтирая острые углы и вредные мысли. Закончив уже пятый или седьмой подход и заполняя раздую матку, живот уже раздуло как у беременной не первый месяц, очередной порцией спермы, вынимаю член и вставляю в ее пизду пробку, которую достал из кольца. Нечего сперме вытекать, пусть вся перерабатывается в энергию. После этого взял женщину за волосы и стащил ее с древесного кресла на землю. Пока Камила вставала на колени и начинала облизывать член, я задумался о том, кто она. С учетом того, что у самой женщины занят рот и освобождать я его не собираюсь, мне проще влезть в ее память и все прочесть напрямую. Взяв куклу за рожки, протолкнул член в ее горло и стал медленно его трахать, помогая себе водить ее голову по члену, держась за рога. Удобно, однако. Все нужные чары я и дриада уже давно наложили на всех на поляне, так что волноваться за здоровье суки не вижу смысла. Пока трахал горло женщины, влез в ее голову для получения информации. Тут все оказалось просто и сложно одновременно, и опять же касается переделанного мной мироустройства оборотней и магов-оборотней. Если честно, историю Камилы из ее канона я не знаю от слова совсем и не могу судить, как местная история соотносится с ее родной. Но тут она, как и фестралы, магический оборотень из магического существа. Ее звериная форма изначально ей неизвестна, так как она прибыла из другого мира через портал, и все, что было в родном мире, было стерто из памяти почти полностью, кроме инстинктов и знаний родной магии. Так вот, сейчас ее звериной формой является антропоморфная коза или баран 3 метров ростом с густой белой шерстью и рогами длинными и острыми или закрученными и толстыми. В человеческой форме рога и дополнительные звериные уши не исчезают, а просто уменьшаются, но благодаря их особой магии иллюзий никто их не видит. Ну а иллюзию пока смог распознать и развеять только я. В школе она оказалась случайно. Ее встретил Хагрид в лесу, когда ее ранил местный оборотень. Добродушный великан отнес ее к Помфри, которая вылечила девушку и, видя ее рожки и необычность магии, вызвала Дамблдор. Альберта, дождавшись полного выздоровления женщины, пообщалась с ней и, признав ее общие знания в магических расах и умение с ними общаться, плюс учитывая мои интересы к необычным женщинам, предложила ей работу в школе. Тем более УЗМС действительно не покрывала всего нужного, да и Хагрид с Вильгельминой Граблидерк могут не самым лучшим образом осветить этот вопрос. Так или иначе, они оба воспитывались с тем пониманием, что магические расы – это животные, и не могут сравняться разумом с человеком, что несомненно является глупостью и пропагандой министерства. Надо обязательно будет обговорить эти законы, их упрощение и выравнивание нормальной политики в этом направлении с Амбридж. Вот так Камила и стала учителем в школе. Что касается самого предмета, он посвящен как раз изучению и возможному общению с магическими расами, не животными, а именно человекоподобными расами и полукровками. То есть как раз разные виды дриад, кентавров, магических оборотней, фей, русалок разных типов и много кого еще, кто живет в этом мире. Кстати, сейчас как раз на поляне, точнее в речушке, протекающей около дерева, еще как минимум один из видов русалок дожидается моего внимания, но пока мне не до нее. Вернемся к Камиле. Вот ей и предстоит учить и переучивать всех новых и старых учеников Хогвартса сначала наличию этих самых различных рас, а потом объяснять их степень разумности, их магическое происхождение и способности, как стоит с ними общаться и стоит ли в принципе. А то может как тех же дементоров стоит обходить десятой дорогой. Что касается того, как она тут оказалась, и ее перевозбужденного состояния, то тут все просто. Она хоть и коза, но все же хищник, причем ночной хищник. И она даже при охоте никого не убивает, ей нравится сам процесс охоты. Ну или как минимум просто погулять в ночном лесу, послушать его звуки и подышать воздухом. Вот так она сюда изобрела и стала свидетельницей моего похабного обращения с дриадами, но не успев ничего предпринять, тут же попала под действие моей энергии и закладок. Наблюдая за всем, что происходит на поляне, ее постепенно обуревали животные инстинкты самки, которая видит магически сильного самца, от которого будет сильное потомство. А с учетом того, что она единственный представитель ее вида в этом мире, инстинкты были усилены магией, да еще и магия дриад, пропитывающая тело, активировала процесс сытечки, и женщина еле контролировала себя, дожидаясь своей очереди. А то, что ее очередь настанет, и ее не обойдут вниманием, она была уверена полностью. 15. Хорошая сучка, отлично справляешься, и не волнуйся, сегодня и в дальнейшем я позабочусь, чтобы твой рот не прервался, говорю, кончив очередной раз в рот Камилы, погладив ее по волосам и вынимая член, давая женщине отдышаться и отдохнуть. Спасибо, ах, хозяин, аха, отвечает оборотень, проглатывая сперму и тяжело дыша. Ну, отдохнула и хватит, вставай на четвереньки, у тебя еще зад не опробован, говорю спустя 10 минут любования женщиной, когда она привела дыхание в порядок, а вся сперма распалась на энергию и впиталась в тело. Камила кивнула и, улыбаясь, встала раком на земле, радостно и возбужденно виляя своей подтянутой задницей. Разведя ее булки в стороны, приставил член к ее пульсирующему от нетерпения анальному кольцу, после чего стал проталкивать член внутрь. Под громкий крик боли очко Камилы попустило головку, а из ее глаз полились слезы. Все ее инстинкты кричали, что это не то отверстие, и что так не должно быть, но она послушно стояла на четвереньках, рыдая от боли, но давая мне драть ее взад как я хочу и сколько хочу. Отличная кукла для секса. Следующие недели две по моим внутренним часам я не отрываясь драл Камилу, Фистралу в человеческом облике и одну из дриад. Драл до тех пор, пока не убедился, что все трое забеременели, хотя я и сомневался, что дриада может это сделать, но вот все же может. И да, опытным путем выяснил, что затрахать дриаду до бессознательного состояния, не используя магию или поглощение магии, почти нереально. Залив очередную порцию спермы в широко раскрытый зад Фистралы, решил дать отдохнуть этим трем куклам и заняться кем-то еще. И тут мне на глаза попалась упомянутая ранее русалка, сидящая на берегу речушки. Хм, ну, это особо сильно отличается от тех русалок, что были в фильме, и очень сильно похоже на сказочных мультяшных русалок. Я бы даже сказал, похоже на творчество японцев с их извращениями. Если не знать секрет, то русалка выглядит классически. До пояса худая женщина с длинными волосами и большой грудью, а от пояса рыбий хвост, покрытый чешуей. А если знать, то рыбью часть можно спустить как штаны до колен и использовать этот вид русалок как полноценную женщину. Этот секрет подсказала Камила, предупредив, что это есть только у этого вида русалок, обитающих в магических лесах и их озерах. То есть, те русалки, что в темном озере, это уже совсем другой вид, а морских есть еще два. Внешность же этой русалки, что сейчас, охотно отсосав мне член, выполняет роль туалета, выпивая все, что у меня накопилось, чем-то напоминает мультяшную Ариэль, только старше. Длинные волнистые рыжие волосы, тонкая талия с тонкими руками и узкими плечиками, груди тройки с розовыми сосками, ну и довольно-таки большая задница с мягкими ягодицами, скрывающимися под хвостом. Овальное лицо, с небольшим широким носом и большим ртом с полными губами и зелеными глазами. Ох, а сосет эта полурыба очень даже профессионально, да и роль туалета исполняет тоже умело. Ну, неудивительно, ведь эти рыбки, прирожденные суки и шлюхи, созданные природой и магией лишь для того, чтобы удовлетворять все потребности мужчин других видов. Не зря же у них нет мужчин. Сразу после совершеннолетия магия вдалбливает им все инстинкты и умения самых опытных шлюх их вида. Они очень схожи с вейлами в этом плане, только у них нет очарования, а у вейл нет инстинктов и похоти. Если насчет вейла и их предназначения остаются вопросы, то вот насчет лесных русалок вопросов уже нет. Все это мне позже рассказала Камила, подтвердила дриада и анализ магии и сознания русалки. Кстати, этот вид русалок почти не имеет человеческой речи и общается набором звуков, понятных только животным и магическим расам. Ну и иногда посылает телепатические мыслеобразы хозяину, чьим фамильярным стало. И нет, я не оговорился, именно фамильярами. В этом мире все расы, имеющие связь с магическими существами или вышедшие из них, могут стать фамильярами. Ошейник и чары, которые для этого используются в ритуале, по сути, взяты из рабских контрактов, делая русалку, вейлу или оборотня обычной рабыней с небольшой привязкой и минимумом возможностей фамильяра. По факту, узаконенное властью и магией рабство. И, естественно, такими ошейниками обзаведется не только русалка, но и сама Камила и дриады. Пока раздумывал, напоил рыбку тем, чем хотел, спустился в довольно-таки теплую воду и грубо развернул женщину к себе спиной. Точнее, я уложил ее лицом в траву, после чего взялся за складку чешуи на поясе и резко стащил ее вниз. Судя по визгу и тому, как извивается русалка, этот процесс очень болезненный. Как я понял из эмоций русалки, это первый раз, когда ей оголяют ноги для спаривания, и это, по сути, приравнено к лишению девственности. Кроме того, ноги, ягодицы и все, что скрывается под чешуей, чувствительная эрогенная зона на уровне половых губ. Ха, теперь понятно, чего она так стонет и повизгивает от моих хлопков по ягодицам. Подтянув к себе русалку и поставив ее на четвереньки возле берега ногами в воду, а грудью на берег, начал разминать ее ягодицы. Наигравшись с ее огромной задницей, пристроил член около ануса и, толкнув бедра вперед, стал входить внутрь. Да, абсолютная покорность куклы в сочетании с той болью, что она испытывает от моего члена в своей заднице, говорит о многом. Русалка не только не дернулась или начала сопротивляться, она наоборот прогнула спинку и начала сама подмахивать своей жопой в такт моих фрикций, все сильнее засаживая в себя мой член. Идеальная секс-кукла. Пока на этой поляне все хороши в этом плане. Но больше всего мне понравилась дриада с ее фантазией и исполнительностью, хотя вот русалка действительно идеальная рабыня, созданная природой. После того, как наигрался с русалкой и оставил ее лежать в воде, надев на нее ошейник, обратил внимание на последнюю куклу, оставшуюся пока без моего внимания. И это оказалась одна из представителей расы фей. И если я думал, что все феи мелкие и максимум с мою ладонь размером, то я ошибался. Эта дама выглядит лет на 40 и ростом почти мне по пояс, может даже чуть выше. И да, если вы думали, что феи, пикси и так далее, какого бы они ни были роста, выглядят как дети, вы ошибаетесь. Ну, право слово, если я вырасту до размеров, что Макгонагалл и Дамби будут мне по пояс или с ладонь, они от этого станут детьми, нет. Или профессор Флитвик, который полугоблин и чуть ниже моего пояса ростом, он ребенок, нет. Ну вот и тут так же. Феи, что с мою ладонь, что мне по пояс, вполне имеют все стадии развития полноценного антропоморфного организма от младенца до старости. И при полном цикле их тела развиваются полностью, как и у людей, и нет никаких деформаций, их тела абсолютно пропорциональны их возрасту и росту. То есть, увидев ребенка, сразу понятно, что это ребенок. Увидев взрослую женщину, тоже не ошибешься. Хотя, зная причуды магии, все же проверил сознание и разум феи на возраст. И да, я был прав, ее возраст, если переводить на человеческий, 49 лет, один год человеческий приравнивается к 10 годам у феи. То есть ей на самом деле 490, но ментально, психологически и визуально 49. Вот так работает магия и возраст у магических рас. Вот и эта дама выглядит вполне на свой возраст и, как я понял, даже еще считается высокой. Фигура у нее стройная, но пышная, немного даже толстоватая. У нее широкие плечи, длинные ноги с широкими бедрами, большая задница и большая грудь. Если переводить на наш размер, то где-то шестерка-семерка, и небольшой почти плоский живот. Форма лица немного квадратная с четкими скулами и большим ртом с тонкими губами, нос хоть и аккуратный, но тоже большой и немного вздернут вверх. Ну и еще карие глаза, лицо все усыпано веснушками, а кудрявые каштановые волосы собраны в пучок на затылке. Конечно же, сказочный атрибут всех фей в виде крылышек был. У данного вида фей крылья были как у бабочек и могли быть любых цветов и размеров, и от возраста это не зависело. У данной куклы крылья были втрое больше ее тела и были полностью прозрачными. Одета она была в длинную юбку, состоящую из тканевых и кожаных кусочков ткани в виде листьев деревьев, нанизанных на нитки. Торс прикрывала такая же безрукавка из нитей и листьев. Да по сути на ее теле хоть и была одежда, но она ничего не прикрывала и ни от чего не защищала ее тело. Хотя, может от магии защитит или при каких столкновениях с хищниками сработает как амулет. Но вот я прекрасно вижу ее груди с ее толстыми алыми сосками, да и аппетитные ножки ничуть не скрыты. «Хозяин, вы что хотела сказать раздраженная фея, когда я к ней подошел, я не стал слушать, просто заткнув ее рот своим членом. Он как раз был ровно на уровне ее рта. Вот так и не шуми, учись пользоваться своим ртом правильно». Говоря это, взялся за пучок ее волос и надавил на затылок, проталкивая член сразу в горло. Что-то возмущенно промычала женщина, закладывая руки за спину и позволяя трахать ее рот, когда мой член уже наполовину зашел в ее горло, раздувая то и начиная ее душить. Целостность ее челюсти и глотки возможно сохранилась только из-за магии дриаты чар суккубуса. Хотя, если проанализировать тело и память феи, то видно, что у всех фей в организме встроены свои собственные чары, обеспечивающие их выживаемость и способность занятий секса с любым видом живой фауны планеты. Подчеркиваю, с любым видом, то есть от насекомых до троллей. И да, феи пикси ростом с палец тоже спокойно обслуживают троллей. Да, биологически это невозможно, но феям и магии плевать на такие тонкости. Так что феи, да именно феи, намного более универсальные в размножении, чем вилы и русалки с кентаврами. Ну что, наверное, стоит проверить твою крепость и эластичность тела, дарованную расой, говорю, кончив в рот феи и вынув из него член. Махнув рукой назад, подзываю ранее созданное кресло, модернизируя его, и начинаю увеличиваться в размерах. Усевшись в кресло, я принял уже привычную форму великана, и мой член сейчас был длиной и толщиной уже больше, чем рост и ширина талии феи. Вы шутите, хозяин? Возмущенно воскликнула фея, а в глазах то бесенята и похоть. Ничуть, сейчас будем тебя растягивать, сказав это, поднял фею магией и усадил ее на головку члена. Да, член для нее очень большой, ха, хозяин, ах, пожалуйста, я сама, прокричала женщина, когда я потянул ее за ноги. Как только я отпустил ее ноги, фея оперлась руками мне на грудь и начала крутить бедрами, лаская своей киской головку моего члена. Как я понял через пару ее движений, она не просто начала ласкать, а смазывала мой член своими соками из киски, чтобы легче его принять в себя. «Хозяин, в каком отверстии желаете побывать сначала?»